Глава 7. Болотный лекарь. Несмотря на небольшое расстояние, идти пришлось долго. Проклятый туман то сгущался, то наоборот рассеивался. Из-за того, что он искажал реальность, угадать точное расстояние было проблематично. «Белый!» – громко позвал я, обращаясь к напарнику. С того момента, как погиб Михаил, я ни разу с ним не заговорил. «Что?» «Спасибо, что помог», – поблагодарил я, чувствуя, что не прав. Нужно было сделать так, как он говорил. Тот кивнул, сделал несколько шагов и снова остановился. «Знаешь, это не мое дело, но кажется, ты, этот Михаил и упомянутая им Линда, все вы как-то связаны и вляпались в очень нехорошее дело. Странно, ведь парня никто не преследовал. От кого он убегал?» «Думаю, ты прав. Меня другое пугает. Почему идентификатор не показывал ни уровень, ни класс?» «Это необычно, но такое бывает. Правда, я ни разу не встречал такой феномен. Кто-то говорил, что подобное может быть в том случае, если Бастион еще не принял систему объект, но это не точно». Мы шли дальше. Моя одежда давно уже превратилась в грязные, мокрые и дурно пахнущие тряпки. Не весть откуда появились мошки, комары. Они так и норовили влезть в глаза, кусались и мешали обзору. «Какое сейчас время года? А это важно. Оно тут всегда одинаковое. Ранняя осень. Сентябрь, кажется. Замерз?» «Да, шмотку бы новую найти. Все промокло. Одно дерьмо». «Это можно. У знахаря найдется что-нибудь», — ответил тот, не сбавляя темп. Постепенно воды становилось меньше, кочек все больше. Приближался островок с десятком искореженных деревьев. «А этот знахарь, он кто такой?» Я чуть ускорился, чтобы ничего не пропустить. «Такой же человек, как и мы, но его способности направлены исключительно на лечение людей». «Только лечение? И что, ничего другого он не умеет?» «Ему и не нужно. У них тоже есть уровни. Например, знахарь со способностью лечения переломов первого уровня может залечить такие травмы, как перелом пальцев или носа. Второй уровень способен латать средние переломы, вроде ребер. Ну и так дальше. Максимальный – это третий. Но далее все идет на скорость сращивания. Ну, я точно не знаю. То же касается пулевых ранений, отравлений, ну и так далее». «А у этих знахарей есть другие специальности, типа в рамках своего класса?» «Да, вариантов много. А вот их самих на весь круг с десяток найдется максимум. Они сидят либо в защищенных поселениях, либо сами по себе, где их никто не побеспокоит». «Знахарь, к которому мы идем, нормальный?» «Ага, почти. Со своими чудесами, конечно. Вообще, мы не в том положении, чтобы выбирать. В радиусе 50 километров только этот есть. Один раз у него бывал уже». Еще 10 минут, и болото резко закончилось. Земля круто пошла вверх, стала более плотной. Вверх между камней шла извилистая тропинка. Пожалуй, справа и слева от нее пройти было бы очень проблематично. Возле камня наспех вкопанная выцветшая табличка. «Приветствуй, как положено, и малыш тебя не тронет». «Что за херня?» – спросил я, глядя на табличку. «Какой еще малыш?» «Сейчас увидишь». Мы прошли еще метров 20, когда Белый неожиданно остановился. Впереди на толстой цепи сидела собака размером с огромного медведя. Порода была непонятной, но кажется, какая-то смесь сразу нескольких видов. Огромная зубастая пасть, толстая грязная шкура, мощные передние лапы. «А это что за пес?» «Это и есть малыш». «Субъект малыш. Зверопес 7 уровня. Состояние здоровья 220 из 220. «Ах, так это малыш? Ну, тогда ладно, тогда все нормально». Облегченно выдохнул я, затем подавился слюной и громко спросил. «Ты че, серьезно?» «Ну да, так его зовут». «Очень символично. Да у него веса по 2 центнера. Больше», — хмыкнул бродяга. При нашем появлении пес настороженно приподнялся, потянул носом. «Сова, открывай, медведь пришел!» Неожиданно заорал Белый так, что я аж вздрогнул. Пес при этих словах равнодушно отвернулся и улегся обратно. Зато откуда-то из-за камней прилетела ответка. «Сейчас я этому медведю в задницу шишек напихаю!» Бродяга только усмехнулся и взмахом поманил за собой. Я неуверенно шагнул следом, не спуская глаз с собачки. Когда мы прошествовали мимо, то я обратил внимание, что за камнями валяется скелет в разобранном виде. А может и целых два. «Да-да, малыш не любит, когда сюда приходят случайные гости», пояснил Белый, проследив за моим взглядом. «Он их ест!» «Да расслабься ты, нас пропустили!» Медленно поднявшись по тропинке вверх, мы оказались в густом тумане. Но Белый определенно знал, куда идти. Уже через минуту я разглядел сложенный из разнокалиберных валунов бесформенный дом. Крыша деревянная, накрыта высушенной тиной и мхом. Окно огромное, но только одно, да и то кривое. Прям дом на болоте какой-то. Вырвалось у меня, мрачновато выглядит. Так оно и есть, внутри еще хуже. Дверь скрипнула, и на пороге появился крупный седой мужик с длинными волосами. Из-за его плеча выглядывал молодой парнишка лет 13. «Объект знахарь, лекарь 2-го уровня, состояние здоровья 90 из 90. Объект малой, преемник лекаря 1-го уровня, состояние здоровья 35 из 35». «А, Белый!» – недовольно вздохнул тот, после чего шагнул навстречу. «Мы ведь договаривались, чтобы никого за собой не тащил!» «Знаю, знах, тут особый случай!» Он подошел ближе и кивнул на меня. «Навигатор!» «Серьезно?» Знахарь удивленно поднял брови и впился в меня взглядом. Я буквально почувствовал, что внутри головы у меня что-то зашевелилось. «Ага, прям очень интересный. Поможешь?» «Как обычно, цена прежняя», — скривился седой. Затем быстро осмотрел с ног до головы. «Оплата сразу, иначе не возьмусь. У этого 3 перелома». 2, поправил я. 3, прорычал седой и добавил. «Я лучше знаю». Я не нашелся, что ответить, поэтому продолжал стоять на месте. «Синий лид, а с тебя, Белый, 2 синих. Голосом он даже подчеркнул последнюю фразу. «И ты знаешь, почему так?» «Да. Тогда проходите». «Как ты меня назвал? Навигатор?» Тихо спросил я, но ответа не получил. Дом знахаря оказался очень похож на пещеру естественного происхождения. Внутри было минимум мебели, только грубые деревянные лавки, пара столов, огромный шкаф аж наполовину стены. И все. Были и другие комнаты, но что в них, я не разглядел по причине плохого освещения. Здесь было множество книг, шкафчиков с какими-то непонятными предметами. Под потолком висели пучки самых разных трав, распространяя по дому какой-то дурманящий аромат. «Колдун какой-то», — пробормотал я, озираясь по сторонам. «Не, не колдун», — Белый усмехнулся и сел на ближайшую лавку. «Давай, ты первый». Я даже не знал, к чему готовиться. Но атмосфера напрягала, отчего и я начал нервничать. «Чего ты разнервничался? Первый раз, что ли?» — хмуро спросил знахарь и тут же ответил. «Молчи, мне сосредоточиться надо. Лиды парню отдай». Я только сейчас заметил, что тот стоял рядом со мной, словно чего-то ждал. Молча сняв рюкзак, я вытащил из капсулы синий лид и сунул ему в руку. Тот кивнул и отошел в сторону. Неуверенно подошел, с некоторым трудом лег спиной на лавку. Черт, она оказалась огромной и неудобной. Седой подошел ближе, шумно выдохнул, затем коснулся пальцами моей покалеченной кисти, прикрыл глаза и что-то забормотал. Я уже было подумал, что сейчас будет какое-то изощренное заклинание, но этого не произошло. Вместо этого он совершил руками пару непонятных движений, и я почувствовал приятное тепло. Затем на меня накатило странное ощущение, как будто его пальцы трогают сам сустав, кость. И не через кожу и плоть, а напрямую. Я почувствовал нарастающее жжение, сильный жар. Неприятное ощущение, но терпимо. Подумаешь. Я готовился к чему-то более страшному. Сам же лекарь вдруг странно засветился, как будто изнутри. Я хотел было пошутить на тему сервиса и обслуживания, но не успел. Знахарь так резко дернул мою кисть вправо и вверх, что я даже охнул. Меня сковала жесточайшая боль. Я не сдержался и вскрикнул. Зубы клацнули друг от друга с такой силой, что даже в мозгу отдалось. А Седой с невозмутимым видом продолжал. Его совершенно не парило, что он наживую вправляет мне сустав и... Что? Сращивает кости? Да как такое возможно? Нажал пальцами прямо на головку кости, крутанул ее вокруг оси. Неожиданно мерзкий хруст кости и сустава сводил с ума. Мозг понимал, что это ненормально, но сопротивляться было просто невозможно. Знахарь толкнул, крутанул еще раз, затем ударил по кисти тыльной стороной ладони, хмыкнул и резко сжал обе кости сразу. У меня даже слезы потекли. Неприятно отозвался мочевой пузырь, но я мгновенно взял его под контроль. Боль была просто адской, отчего я даже дугой выгнулся. Затылок уперся в доски, а пятая точка, казалось, вообще вросла в лавку, как будто так и было. «С кистью все. Дальше плечо. Да расслабься ты, мешаешь только!» Отругал знах, даже не открывая глаз. Горячие пальцы переползли к ключице. С ней получилось особенно невыносимо. Знахарь резко вонзил в меня свои пальцы и начал копаться ими прямо в опухшей плоти. Что-то давил там, крутил. А потом резко стянул кости руками. Насквозь, что ли? И снова хлопнул тыльной стороной ладони. Когда я увидел его руки, то обомлел. Они были в крови. Он что, реально рылся ими в моих ранах? «Почти закончили», — выдохнул он. Затем скомандовал. «Теперь на живот. У тебя лопатка треснута». Перевернулся я уже с большим трудом. Казалось, боль захватила каждый нерв, каждый сосуд, каждую клеточку организма. И все же это была другая боль, совсем не та, что была до нее. Он снова начал свою хирургическую процедуру, но на этот раз обошлось не так больно. Что-то хрустнуло, щелкнуло. Седой пару раз хлопнул по кости, надавил, потянул вверх и отпустил. «Все, с переломами закончили». Он открыл глаза и зашагал прочь. «Остальное не мой профиль». Несколько секунд я просто лежал, пытаясь понять, что со мной сделали. 6 часов надо поспать, там видно будет». Знахарь поискал глазами пацана. «Малой, принеси этому регенерон. Спать можете прямо здесь, я привык. Так, белый, теперь ты. Ну-ка, что там у тебя?» Дальше я не слушал, просто лежал на лавке, крепко сжав зубы. Да и булки тоже. Больно, трындец просто. Попробовал пошевелить кистью, и, о чудо, она двигалась. Без боли, конечно, не обошлось. Но ни переломов, ни вывихов больше не было. Охренеть! Да если бы я это своими глазами не видел, ни за что бы не поверил. Вот так. Только руками без инструментов этот человек просто срастил мне кости. Без наркоза, без гипса, за несколько минут. Пацан сунул мне под нос бутылку с мутной жидкостью. Кажется, на дне плавали какие-то красные крошки. Стоп! Это что, крошки красного ледита здоровья? Ох, черт! Сделал глоток. Потом еще два. Живительный напиток потек в желудок. На вкус кислое дерьмо, но только сейчас я понял, что уже давно дико хочу пить. Просто неистово. Сразу во всем теле появилось приятное тепло. Зачесалась кожа вокруг ран, а на меня накатила дикая сонливость, отчего я закрыл глаза и провалился в сон. «Эй, ну все, хорош уже валяться!» Я не сразу понял, кому принадлежит голос. То ли со слухом что-то, то ли я не проснулся окончательно. «А?» Я с трудом приоткрыл глаза, но в поле зрения ничего похожего на обладателя голоса пока не увидел. «Внимание! Ваше здоровье полностью восстановлено. Состояние здоровья 100 из 100. Текущий уровень 1». «Что? Я же вижу, ты уже в норме!» Что-то зашуршало, затем треснуло. «Белый? Красный, блин!» Ну точно, голос бродяги. Я кое-как поднялся и натурально удивился тому, что тело не болело. Вообще. Приподнял правую руку. Кисть работала точно так же, как будто никаких вывихов и переломов не было. Ощупал ключицу. Все в норме. Опухоль еще есть, но куда меньше, чем раньше. «Круто!» — вырвалось у меня. «И это за 6 часов?» 7, — отозвался белый. «Я просто не верю. Да такие раны могут 3-4 месяца заживать. А тут? Не верю, блин. Сломать тебе снова? Посмотришь еще раз. Я даже зеленый лит отдам ради такого представления». Я только сейчас заметил, что тот уже надел чистый маскировочный костюм, подобрал новый рюкзак. На голове шапка, на ногах ботинки. Не сказать, что все новое, но зато чистое и сухое. «Ладно, проехали. Что дальше по плану?» Куда тебе бастион метку поставил? На кластер 17/7К. Вот туда и идем. А для меня шмотка найдется? Бродяга уставился на меня оценивающим взглядом, затем произнес: «Ну, кое-что, может, и подберем. Видишь ли, у знахаря здесь что-то вроде личного схрона. Я в прошлый раз тут кое-что на хранение оставил. Сейчас забираю. Но ты не очкуй, голым не останешься». Белый вышел из комнаты, а я вновь прислушался к своим ощущениям. Никогда так бодро себя не чувствовал. Все еще сложно было осознать, что я полностью здоров. Ну что же, жирный механик, вот сейчас я с вами потягался бы. Да, мысль, конечно, слишком дерзкая, но резко вспыхнувшим эмоциям было все равно. У тех и уровни были куда выше моего, а снаряжение просто поражало. Кто же они такие и кто такой этот шмель, что у него такие отморозки? Да нет, даже не это главное. Зачем им Линда? Дело ведь не в простом изнасиловании. Тут явно что-то другое. Михаил сказал найти Линду. Именно это я и собирался сделать. Но где искать? С чего начинать? Вернулся Белый. Бросил на лавку камуфляжные штаны, черную футболку и какую-то жилетку с кучей карманов. Вот, примерь. Один хрен, ничего лучшего нет. Не прошло и 5 минут, как я избавился от своей грязной бесформенной шмотки и оделся в нормальную и сухую. «Ну как? Отлично. А вот обуви, извини, нет. Но шнурок, думаю, найдем». Неожиданно хлопнула тяжелая входная дверь, и в помещение вошел знахарь. «Все, закончили?» – пробурчал тут. «Двигайте уже, у меня прием окончен». Белый молча кивнул. Седой прошел мимо меня, но вдруг остановился и обратился ко мне. «Так ты, значит, навигатор. Ну и что тебе выдал бастион?» 17/7К. Пока я соображал, что ответить, вмешался напарник. «Тот самый». «О, как! Любопытно!» Старик прищурился, шагнул ко мне, а затем перевел вопросительный взгляд на бродягу. «Он же зеленый, да еще и первак. Откуда ты его выцепил?» «Случайность». «И то, что у него способность ржавчина, тоже случайно». Седой скосил глаза на лавку, на которой я лежал во время лечебных процедур. «Вон, все гвозди поела». После этих слов лицо напарника приобрело крайне удивленное выражение. Он пристал, шагнул ко мне. «Артем, серьезно? У тебя открыта способность управления ржавчиной? Где ты ее взял?» «Когда омутника добил, бонусом прилетело». «И ты молчал?» «Ну, извини, я не знал, стоит ли тебе доверять». Я выдержал его укоризненный взгляд и ответил, как есть. «Это ты правильно сделал. Молодец!» Тот слегка улыбнулся. «А почему тебя так удивила моя способность?» «Да потому, что это очень, очень необычная способность. Такие встречаются крайне редко. Тем более, что первая способность достается от бастиона лишь на 2-м уровне. А в твоем случае все наоборот». «И что? Это типа круто?» Спросил я, глядя на знахаря. «Ну, особенность не совсем боевая, но ей можно найти кучу применений. На 1-м уровне, конечно, эффект так себе. Зато потом, ого-го, что можно творить. Например?» «К примеру, нацелит на тебя кто-то ствол. Применяешь способность. Все детали заржавеют, и все, ствол можно выбрасывать. А вот если способность прокачать, то на 4-5 уровне сможешь на ходу движки у танков клинить, пушки выводить из строя. Шаришь?» «Ого, даже так можно!» «Это еще цветочки», — усмехнулся Белый. «Тебе реально повезло. А можешь точно озвучить, что именно дает твоя способность?» Я открыл системное меню, отыскал вкладку, благо она была первой, и озвучил. «Способность управления ржавчиной. Окисляет любой металл в течение 2 секунд. Процент эффективности воздействия варьируется от 25 до 55. Требуется визуальный контакт с предметом воздействия». Белый выслушал и удовлетворенно кивнул. «Но прежде чем нам куда-то идти, нужно научить тебя ей пользоваться. Путь на кластер 17/7К будет проходить через сектор, где небезопасно. Встречаются и объекты. Так что это в твоих интересах. Будем пробовать». «Само собой», —